Глава 6. Что движет гневом? Представь ситуацию. Муж приходит домой, а ты сидишь уставшая, с детьми, вокруг беспорядок. Муж злится. «Ну и срач! Живем как свиньи!» Ты и до этого была уставшая, а теперь, совсем загрустив, ложишься на диван и до ночи листаешь ленту в телефоне. День летит в мусорное ведро. Тот самый день, когда можно было отправиться на совместную прогулку, потренироваться в спортзале, заняться сексом, поиграть с детьми в дженгу, послушать лекцию, встретиться с подругой, придумать новый способ дохода, летит в мусорное ведро. В такие дни мы тратим впустую свою жизнь, и это, увы, происходит часто. Кто-то нам что-то сказал или сделал, и мы вырубаемся из реальности. Ничего не хочется делать. Разве что фильм какой-нибудь глупый включить, на телефоне в игру поиграть или еще как-то прокрастинировать. Мы сознательно тормозим свою жизнь, откладываем ее на завтра, наивно полагая, что разберемся с проблемой потом. Потом. И вот тебе уже 30, а там и 40. Наконец энергия иссякает, а пожить ты так и не успела. Оглядываешься назад и удивляешься. А планов-то сколько было? Наверное, с тобой бывало такое. Наступало лето, и ты думала, успею сделать много-много всего, времени полно. Лето проходило, а ты почему-то так ничего и не делала. Во всем виновато это состояние ступора, из которого очень сложно выйти. Ступор проходит в лучшем случае на другой день, но может длиться и неделю, и месяц, а кто-то годами лежит в апатии и думает, что все тлен. Эмоциональный интеллект – это способность распознавать свою эмоцию, а также намерение, мотивация и желание управлять ею. Его нужно тренировать. Каждое наше чувство имеет свою точку на теле. Например, стыд находится в зоне гениталий, страх прячется в ногах, а место обиды – в щитовидной железе. Самые сильные животные чувства расположены в животе. Это раздражение, гнев, ненависть, злоба и ярость. Рассмотрим все по порядку. На самом деле раздражение или неконструктивный гнев – очень полезное чувство. Наравне с другими оно помогает нам лучше понять себя. Но все-таки в раздражении лучше долго не пребывать. Это пограничная эмоция, которую нужно либо полностью нейтрализовать, либо уже довести до гнева. Гнев более понятен, с ним легче работать, он связан с конкретными действиями, а вот раздражение блокирует способность действовать. Ты злишься, раздражаешься, но ничего не делаешь. В итоге разрушительная энергия замыкается внутри человека, приводя к появлению болезней. Досада. Неконструктивное чувство, связанное с обидой. Страх и тревога тоже чувства неконструктивные. Они не имеют ни начала, ни конца и ни к чему не ведут. Можно месяц о чем-то тревожиться и ничего с этим не делать. При этом будет затруднительно вести привычный образ жизни и адекватно мыслить. Например, когда началась пандемия, весь мир охватила тревога. И все-таки раздражение говорит о наличии чувств. Женщина может думать, что если ее раздражает муж, значит ее чувства к нему начали угасать. Это неправда. Если муж тебя бесит, это говорит о наличии чувства, которое нужно очистить, проработать. Если же чувства уходят, им на смену приходит безразличие. Не гнев или ярость, а полная пустота. Бесит муж? Отлично. Это повод поработать над собой. Если тебя раздражает человек, постарайся отделить его личность от поступка, который он совершил. Если взглянуть глубже, то станет ясно, что раздражает не человек, а конкретные его действия. То есть, ощущая раздражение, не стоит переходить на личности, оскорблять того, кто вызвал этот гнев, вспоминать былые обиды и всевозможные гадости, которые данный конкретный человек нам сделал. Нужно проанализировать конкретные действия и обсудить конкретный поступок. С таким подходом к раздражению любая неурядица быстро и легко разрешается путем совместного обсуждения ситуации и адекватного взаимодействия. Порой понять точную причину раздражения сложно. Это говорит о том, что к нашему раздражению подключается чувство вины и стыда. На самом деле мы знаем, в чем его причина, но стыдимся о ней сказать. Муж ночью громко храпит, и из-за этого ты плохо спишь. Или он громко сморкается в кафе, и тебе за него неловко. В итоге твое раздражение нарастает. Самое главное в такой ситуации – оставаться собой и быть честной по отношению к себе. Лучше переведи раздражение в гнев и выскажи мужу все напрямую, но не блокируй себя стыдом и виной. Гнева не нужно бояться. Мнение о том, что гнев – это нечто сугубо разрушительное и вредное, чего нужно всеми силами избегать, ошибочно. Не избегать его нужно, а экологично проживать. Гнев напоминает нам об инстинкте самосохранения. Он полезен и даже необходим. Если кто-то причиняет боль твоему ребенку, что ты сделаешь? Спокойно подойдешь и ласково поболтаешь о погоде? Гнев будет адекватной реакцией на такое поведение. Тебе могут сказать: «Ах ты, вот какая! Оказывается, никакая ты не благостная!» Но благость, как и смирение, это активная позиция, которая не имеет ничего общего с избеганием и страхом. Если твоему благополучию или благополучию твоих детей что-то угрожает, делать вид, что все хорошо, а ты лютик-самоцветик, как минимум небезопасно. Гнев – чувство мощное, его невозможно отложить или растянуть во времени. Этим гнев лучше раздражения. С ним нужно учиться взаимодействовать. Многие не умеют этого делать, поскольку с детства приучены прятать свой гнев глубоко внутри. Например, мама накричала на ребенка, он заплакал, а ему говорят: «Что ты, на маму злишься? Ай-яй-яй, на мамочку злиться нельзя!» У ребенка возникает запрет на гнев, он учится подавлять свои естественные эмоции, которые рано или поздно либо вырвутся наружу, либо будут отравлять человека изнутри. Учи своих детей с детства проявлять эмоции, а когда они повзрослеют, постарайся помочь им справиться с этими эмоциями. Каким образом выражается гнев? С помощью крика? Нет, это заблуждение. Гнев может облачиться во взгляд. Один короткий взгляд, народ вздрогнул, стены посыпались, и невозможно не пойти на переговоры и уступки. У меня так муж умеет. Жест. Это могут быть жесты остановки, ограничения, блокировки. Шепот. Оглушительно тихо порой проговариваются самые важные слова. Социальный гнев называется ненависть, и она часто идет в сцепке со стыдом и завистью. Вот такая банда. Ненависть, как и гнев, это отравленное чувство любви, которое должно быть возвращено и очищено. Самое тяжелое чувство – это ярость. Она ослепляет и лишает человека способности контролировать себя, запуская механизмы саморазрушения. Это чувство, до которого не стоит доводить, но такое возможно только при умелой работе с теми чувствами, которые были до этого и затем, будучи проигнорированными или подавленными, превратились в ярость. Чтобы прийти в себя, если ты уже в ярости, нужно иметь развитый эмоциональный интеллект и суметь вовремя среагировать на ситуацию. Ярость, так или иначе, всегда направлена на нас самих. Можно в порыве ярости прокричать другому в лицо «Проклинаю!» и этим страшным словом запрограммировать на проклятие самого себя. Вообще рекомендую очень внимательно относиться к своему лексикону. Все слова, которые ты говоришь другим, ты говоришь в первую очередь себе. Злость множит злость, потому что не создает ничего другого, кроме новой злости. Это тупиковое чувство, из которого нужно учиться быстро выходить. Скажи себе: «Я хочу то, что я имею». Осознание того, что у тебя уже есть все необходимое для жизни в изобилии, придаст тебе сил. На самом деле у нас есть много хорошего, но мы не можем избавиться от состояния дефицита и программируем себя на неуспех. Чувство – это энергетический ресурс человека. И чтобы этот источник не иссякал, негативные чувства нуждаются в проработке и трансформации. Именно от чувств зависит наше мировосприятие. Почему одни люди идут по жизни с улыбкой и добиваются всех поставленных целей, а другие живут от зарплаты до зарплаты, откладывая деньги на отпуск раз в 5 лет? Потому что у этих людей разные энергетические ресурсы. Одни умеют проживать свои чувства и формировать желания, а другие нет. Одни верят в изобилие и рост, а другие в недостаток и нужду. Многое зависит от нашего восприятия. Напиши сейчас от руки: «Я хочу то, что имею». И допиши: «Спасибо». Попробуй перейти в зону благодарности и восхититься приходящими к тебе чувствами. Они помогают тебе познавать окружающий мир и прокладывать свой жизненный путь. Сетуя на неприятности, мы зачастую забываем поблагодарить мир за то, что у нас уже есть. Справляться с гневом и сопутствующими ему чувствами помогает техника слона. Представь, ты разозлилась, и эта злость – огромный жирный слоняра. Твоя задача сделать из него муху. Допустим, ты выходила из дома, больно стукнулась о дверь ногой и разозлилась. Задай себе первый вопрос. Что могло быть хуже этого? Дверь могла повернуться не тем углом и оставить на ноге кровавую ссадину. Второй вопрос. А что могло быть еще хуже? Ты могла бы удариться не ногой, а головой, и так сильно, что пришлось бы вызвать врача, отменить все дела, а то и вообще лечь в больницу. Третий вопрос. А что самое наихудшее могло бы произойти? Могло начаться землетрясение, дом бы рухнул, а ты просто чуть-чуть ножкой ударилась. Но разве можно это сравнить с возникшей в твоем воображении картиной разрушенного здания? Подумай об этом, и твоя злость стихнет. Гнев, злость, ненависть – все это показатели нашего внутреннего отношения к происходящему, а значит, ими можно управлять. Мир может посылать нам самые разные испытания, и нужно научиться встречать их достойно. Я на сеансе регрессии узнала, что в одной из жизней была страшным человеком, убила всю семью, подожгла дом, уехала и стала киллером. Мы в прошлых жизнях могли столько всего натворить, так почему же нас удивляет, что за это приходится расплачиваться? Тебе приходится за что-то платить? Скажи спасибо за это. Раз нужно заплатить, значит, проблема отработана и закрыта. В этом заключена великая божественная милость, потому что Господь нас настолько любит, что минимизирует объем всего того темного и страшного, что мы заслужили нашими действиями в прошлом. Если ты поймешь это, вберешь в себя это знание, то ничто в жизни не будет казаться тебе страшным. Ты просто пойдешь собственным путем, раскрывая свои таланты и достигая своих целей. Все, что с нами происходит, нужно для нашего блага. Обида тормозит воплощение этого блага, а благодарность за обиду может его увеличить, углубить, взрастить. Теперь затронем технический момент и поговорим о том, как утилизировать агрессию. Есть несколько рабочих способов это сделать. У кого-то они могут вызвать скепсис или смех, но если ты попробуешь, то сразу же убедишься в их действенности. Как избавиться от гнева? Побить подушку. Возьми подушку, нож и ступай в лес. Это очень классная терапия. Летит пух, вокруг природа, а ты освобождаешь свою собственную природу, даешь ей волю. Энергия агрессии есть в каждой женщине. И ее не стоит стесняться или скрывать. Вспомни богиню из мультфильма «Моана». Сначала ее обидели, и она испепелилась от злости. А потом превратилась в цветущую прекрасную богиню, дарующую плодородие и покой. Позволяй себе испытывать разные эмоции, только так ими можно управлять. Заняться спортом. На мой взгляд, это самый мощный способ выплеснуть негативную энергию. У меня со спортом своя история. Мне запретили физические нагрузки, потому что каждая попытка заняться своим телом заканчивалась то лактостазом, то температурой на 2 дня. Вот так порой влияет на нас судьба. Но я пыталась найти свой подход и вскоре вышла на длительные забеги по утрам. Напряжение ушло, и проблема исчезла. Вообще в тяжелые жизненные периоды сильно перенапрягаться нельзя. Напряжение требует от нас больших энергетических затрат, а эмоционально истощенный организм не может эту энергию дать. Нужно снизить скорость и двигаться медленно, но верно. Бег на длинные дистанции можно заменить длительной ходьбой. Просто ходить и наслаждаться физической активностью. Главное – делать это постоянно. Лично я не ставила перед собой никаких целей, а просто начала бегать по утрам. Не могла бежать быстро – бегала медленно. Вообще не могла бежать – просто шла. Важен сам факт того, что ты вышла в кроссовках на улицу и выбрала траекторию движения. Заняться силовыми нагрузками, фитнесом, плаванием. Отправиться на пешую прогулку и пройти не менее 10 тысяч шагов. Поплакать. Повыть в душе на воду. Почему на воду? Потому что вода – это мощная энергия. Если тебе плохо, открой кран и расскажи воде, как тебе больно. Покричи, если хочешь. И она заберет твою боль. А можно просто принять душ. Покричать в лесу на деревья. Разорвать старые газеты или журналы. Рви их, топчи, кусай, уничтожай любыми способами. Это позволит избавиться от негатива. Разбить ненужную посуду. Давно не нравится тарелка? Надоела чашка со сколами и отломанной ручкой? Такая посуда несет плохую энергетику. Разбей эти чашки, тарелки, прогони негатив. Попрыгать на месте, потопать ногами. Подышать без паузы 2 минуты подряд, вдыхать и выдыхать, не прерываясь. Убраться в квартире, помыть полы. Разобрать гардероб и выкинуть лишнее. Громко и от души попеть песни, молитвы и все, что хочется. Сходить на занятия танцами. Разреши себе выпустить все плохое, что годами в тебе копилось. Хватит это терпеть и омрачать не только свою жизнь, но и жизнь мужа, детей и других близких. Задание. Разбери одну причину своего гнева, используя технику слона, и зафиксируй результат в дневнике самочувствия.